Наконец, проверить полученные данные и дополнить их помогает прослеживание итинерария Карла Великого в годы его наиболее активной деятельности, связанной с передвижениями 770-799 годы. Дело в том, что ежегодно, готовясь к очередному походу или возвращаясь из похода, Карл, как правило, совершал объезд некоторых из числа своих непосредственных владений, пребывая в каждом из них какое-то время. В одном месте он, как уже выяснялось, встречал христианский праздник, в другом проводил ревизию, в третьем просто отдыхал. Разумеется, нет гарантий, что в источниках зафиксированы все места его стоянок, но кое-какие данные из подобной проверки извлечь все же можно. Приводим итинерарии Карла по внутренним областям государства за указанные годы. Территории вне этих областей даны общими названиями: Саксония, Италия и тому подобное. Буквами Р и П отмечены места празднования Рождества и Пасхи. 770-й Дюрен, Геристаль, Льеж, П, Вормс, Майнц, Р. 771-й Геристаль, П, Валансиен, Лонглие, Корбини, Оттиньи, Р. 772-й Бланси, Геристаль, П, Тионвиль, Брумат, Вормс, Саксония, Геристаль, Р. 773-й Геристаль, П, Лонглие, Тионвиль, Керси, Геристаль, Италия, Р. 774-й Италия, П, Шпеер, Лорш, Вормс, Ингельгейм, Дюрен, Вербери, Самуси, Керси, Р. 775-й Керси, П, Валансиен, Дюрен, Саксония, Тионвиль, Шлештадт, Р. 776-й Италия, П, Вормс, Саксония, Геристаль, Р. 777-й Нимвеген, П, Саксония, Ахен, Дузи, Р. 778-й Дузи, Аквитания, П, Испания, Аквитания, Саксония, Ахен, Геристаль, Р. 779-й Геристаль, П, Компьень, Верзене, Дюрен, Саксония, Геристаль, Вормс, Р. 780-й Вормс, П, Саксония, Вормс, Италия, Р. 781-й Италия, П, Вормс, Геристаль, Керси, Р. 782-й Керси, П, Дюрен, Саксония, Дюрен, Саксония, Дюрен, Тионвиль, Р. 783-й Тионвиль, П, Саксония, Вормс, Геристаль, Р. 784-й Геристаль, П, Саксония, Р. 785-й Саксония, П, Оттиньи, Р. 786-й Оттиньи, П, Вормс, Италия, Р. 787-й Италия, П, Вормс, Бавария, Вормс, Ингельгейм, Р. 788-й Ингельгейм, П, Бавария, Ахен, Р. 789-й Ахен, П, Саксония, Вормс, Р. 790-й Вормс, П, Зальц, Костхейм, Майнц, Вормс, Р. 791-й Вормс, П, Бавария, Р. 792-й Бавария, П, Р. 793-й Бавария, П, Вюрцбург, Р. 794-й Франкфурт, П, Саксония, Ахен, Р. 795-й Ахен, П, Костхейм, Саксония, Ахен, Р. 796-й Ахен, П, Саксония, Ахен, Р. 797-й Ахен, П, Саксония, Ахен, Саксония, Р. 798-й Саксония, П, Ахен, Р. 799-й Ахен, Пасха, Саксония, Ахен, Рождество. Продолжать таблицу не имеет смысла, поскольку с 795 года Карл фактически перестал посещать свои прежние резиденции и осел в Ахене. Произведя подсчет приведенных данных, прежде всего отбросим пункты, бывшие местами ежегодных празднеств. С ними мы разобрались выше, а также Ахен, ставший с середины 90-х годов вне конкуренции с другими паляциями и виллами. Обращаясь к оставшимся пунктам, устанавливаем, что Вормс упомянут в таблице 10 раз, Дюрен 7, Геристаль 4, Тионвиль 3, Валансиен, Лонглие и Костхейм по 2 раза, и по 1 разу Майнц, Корбини, Брумат, Керси, Шпеер, Ингельгейм, Вербери, Самуси, Дузи, Верзене, Компьень, Зальц. Дополнив этими сведениями ранее выявленные данные, можно сделать вывод, что после Ахена самым посещаемым Карлом был Вормс, упоминается 24 раза, за ним следовал Геристаль 14 раз, и далее Дюрен 10, Тионвиль 7, Керси 5, Ингельгейм и Майнц по 4, Валансиен, Костхейм, Оттиньи по 3, Корбини, Лонглие, Дузи, Франкфурт по 2, и, наконец, упоминающиеся по 1 разу Шпеер, Брумат, Лорж, Вьери, Самуси, Компьень, Верзене, Зальц, Льеж, Шлештадт, Вюрцбург, Зальцбург и Сан-Рикье. Из мест же пребывания Карла на окраинах особенно выделялись Нимвеген, Регенсбург и Падерборн.